Глава 4. Немарксистская философия 20 века. Становление и развитие неклассической философии, проблемы нерационального и рационализм, культ научно-технического разума и его противники, человек в мире и мир человека, религиозная философия в 20 веке, традиционализм и попытки обновления, специфика и судьбы философии, проблемы знания и языка. 20 век – время суровых испытаний как для социальных систем, так и для духовно-нравственных принципов, ценностей. Эпоха проверяет на прочность цели и идеалы индивидов, общественных групп. Каким образом немарксистская философия конца XIX и XX веков, о которой дальше и пойдет речь, выражала в мыслях эту сложную, противоречивую, конфликтную, весьма динамичную эпоху? Какие главные идеи философии вышли на арену идейной борьбы и по каким основным линиям шла их эволюция? С какими основными итогами и идейно-нравственными устремлениями немарксистская философская мысль подходит к концу нашего бурного века? Ответить на поставленные вопросы непросто. Немарксистская философия — это большое разнообразие школ, направлений, концепций. Дать анализ даже наиболее влиятельных и интересных из них в главе учебника — дело нереальное. Целесообразно сосредоточить внимание на основных содержательных проблемах и идеях, постановка, разрешение, разработка которых позволяет говорить об отличительных особенностях немарксистской философии XX века и ее вкладе в развитие философской мысли. Поток философии в нашем столетии, разумеется, нес с собой не только рождавшиеся в трудном поиске, пусть отмеченные противоречиями, незавершенностью, но способные к дальнейшему развитию новые подходы и идеи. В него вливались не только родники творческого познания, но и истоки догматизма, прямой буржуазной апологетики, антикоммунизма и так далее. Появляясь в русле философии, они, по строгому счету, представляли собой не более чем чисто идеологическую пену на гребне глубинного философского процесса. И потому предметом последующего рассмотрения такого рода явления станут лишь в тех случаях, когда без них нельзя будет понять борьбу философских идей, рождающую новое знание. Новое же в философии, естественно, формируется и познается как новое, когда оно противостоит старому, сопоставляется с ним. Дальнейшее изложение будет организовано вокруг сопоставления классических и неклассических, современных, в широком смысле слова, типов философии. В истории математических, естественных наук понятия «классическая наука» и «неклассическая современная наука» давно в ходу. Образцы классической науки — это и геометрия Евклида, царившая на протяжении многих столетий, и ньютоновская физика. Во второй половине XIX века постепенно подготавливается, а на рубеже XX столетия начинает осуществляться переход к новой неклассической науке. И вовсе не случайно, что примерно в то же время и в философии происходит отход от классики и даже назревает бунт против нее, осуществляется смена принципов, образцов или, как часто говорят сейчас, используя древнегреческое слово, парадигм философствования. Это наводит на мысль о внутреннем родстве и общей социально-исторической обусловленности широкого духовного процесса переоценки ценностей, не закончившегося и в наши дни.